Чудесное явление в речном храме. Шуя с самого утра была не в духе. Речной бог опять наведался в гости, чтобы сыграть партию в шахматы. Чанге всегда принимал его с радушием. С Юнхэ, так звали речного бога, они были знакомы уже много небесных лет. Чанге знал его еще до своего изгнания с небес. Они приятельствовали. Если Юньхэ приходил, то засиживался допоздна, а Чанге вел себя предупредительно и никогда не выпроваживал его силой. Шуэ это не нравилось. Ей вообще никто не нравился, но если настырных людишек от Даоса она отвадить могла, то от речного бога избавиться было не так-то просто, и Шуэ все чаще хотелось натравить на него теней. Но приходилось заваривать чай и даже иногда разливать его по чашкам. «Водные духи слишком глупы, чтобы играть с ними в шахматы», — сказал Юньхэ. «А твой дух-помощник?» «Мой дух-помощник?» — рассеянно отозвался Чанге, который изучал фигуры на доске. «У меня нет духа-помощника». Юньхэ повернул голову и поглядел на Шуэ, которая как раз боролась с искушением подмешать к чайному сбору какую-нибудь гадость. Чанге чай не пил, так что весь чайник предназначался гостю. Юньхэ слышал, что люди называют Шуэ духом-помощником, и теперь слова Чанге его удивили. Он-то полагал, что Чанге ее призвал. «Ты не его дух-помощник?» — спросил Юньхэ. «Тогда кто ты?» Шуэ пренебрежительно выгнула бровь. «Лучше тебе этого не знать». «Почему?» — удивился Юньхэ. «Потому что ты тогда вряд ли осмелишься приходить сюда». «О, хорошая идея же. Чанге?» — окликнула она с надеждой. «Можно мне сказать ему, кто я такая?» Чанге поднял голову от шахмат. Взгляд у него был еще отрешенный. Он раздумывал над следующим ходом. Речной бог хорошо играл в шахматы, а Чанге не хотелось проигрывать. «Да-да, все, что хочешь». Вообще-то Юньхэ давно подозревал, что отношения у Чанге с духом-помощником куда ближе, чем того предполагает вызов духа. Они слишком часто друг к другу прикасались при разговоре, и то, как они друг на друга смотрели, тоже о многом говорило. Юньхэ даже не поленился ночью прокрасться к речному храму и заглянуть в окно. Чанге с духом-помощником спали на одной циновке, под одним одеялом. Что ни говори, а хозяин с вызванным духом так себя не ведет. Юньхэ решил, что вызвал духа Чанге для несколько иной помощи. Юньхэ не слишком разбирался в даосах, но Чанге был молодым и сильным мужчиной, да еще и небожителем по крови, а тем и этим жизненно необходимо тешить свою плоть. Шуэ была хороша собой, такую пользовать одно удовольствие. Юноша или девушка это, Юньхэ определить не сумел. «О том, что вы постель делите, я и сам догадался», — сказал Юньхэ. «Ай, Чанге, не ожидал от тебя. Пользоваться духовным вызовом, чтобы обуздывать желания?» «Какую чушь ты несешь?» — возмутился Чанге, очнувшись от раздумий, но невольно покраснел при этих словах. «Так уж и чушь», — фыркнул Юньхэ. «Мир смертных тебя изменил. На небесах ты вел себя благопристойно и не позволял себе лишнего». «Я не позволяю себе лишнего и нисколько не изменился», — отрезал Чанге. «Не выдумывай, что за непристойные мысли». «Я ведь не осуждаю тебя», — пожал плечами Юньхэ. «Ты в самом расцвете сил, одной медитацией справиться с буйством плоти сложно. Но зачем использовать духа, когда в мире смертных так много возможностей? Смертные девушки или юноши», — оговорился Юньхэ. «Прекрасно и непорочно, одно удовольствие забавляться с ними». «Меня не интересуют смертные», — сказал Чанге и переставил фигуры на доске. «Шах! В мире смертных и феи встречаются». «Феи меня тоже не интересуют». Сказал Юньхэ и незаметно сдвинул фигуру, воспользовавшись тем, что Чанге отвлекся. Но если Чанге и отвлекся, то Шуэ ничего не упускала. Она прищелкнула пальцами, и ближайшая к речному богу тень ухватила его за руку. Поймала с поличным. «Ай!» — испуганно воскликнул Юньхэ. «Что это такое? Что-то схватило меня за руку!» «Ты сжульничать хотел», — возмутился Чанге, увидев, что фигуры сдвинуты. «Неважно, что-то меня схватило!» — испуганно восклицал Юньхэ, тряся рукой, но тень не думала отпускать. «В храмах часто случаются чудесные явления», — сказала Шуэ, невозмутимо и поставила чай рядом с шахматной доской. «Вероятно, это одно из них. Подумать только, жульничать в храме». «Это храм имени меня», — возмутился Юньхэ. «Я вправе делать здесь что угодно». Шуэ кивнула на алтарь. Вот та часть хижины имени тебя. Все остальное принадлежит Чанге». «Шуэ, отпусти его», — велел Чанге, видя, что речной бог перепуган не на шутку. «Не хочу, чтобы он залил все здесь. Речные боги, когда пугаются, непроизвольно устраивают наводнение». Шуэ шевельнула пальцем. Тень спряталась среди прочих теней хижины. Юньхэ вскочил на ноги и помчался к двери, пропыхтев. «В другой раз доиграем». «Кто знал, что боги такие трусы?» — разочарованно надула губы Шуэ. «А если бы я сказала ему, что я повелитель теней?» «Пощади его», — засмеялся Чанге и протянул руку за чаем. Шуэ поспешно выхватила у него чашку. «Я тебе другой заварю». «Опять что-то ему подмешало?» — укоризненно спросил Чанге. Шуэ покраснела. «И почему он так тебе не нравится?» — удивился Чанге. «Потому что он нравится тебе», — капризно сказала Шуэ. Чанге засмеялся и притянул Шуэ к себе, чтобы поцеловать. Та милостиво позволила Чанге это сделать. «К слову о чудесных явлениях в храме», — сказала Шуэ, когда Чанге ее отпустил. «У нас, кажется, еще гости». «Гости?» — удивился Чанге. Шуэ кивнула на дверь. Чанге поглядел и удивленно вскрикнул. Стоявшая у двери метла вдруг покрылась свежей весенней листвой, а пучок сухой травы, подвешенный к потолку, чтобы отгонять дурные сны, зазеленел и покрылся соцветиями. Означать это могло только одно. Где-то поблизости появился небожитель.